Однако в сложившейся ситуации я нашел для себя плюс. Я мог протестировать новые доспехи в боевых условиях. Роман, пусть и не сразу, но все же согласился, что это действительно станет хорошей проверкой нашей разработки. Тем более первые рабочие прототипы были готовы, и в ходе сражений я мог бы понять, какие у них есть недостатки в целом, чтобы позже доработать доспехи. К тому же это была своего рода самореклама. Мне в любом случае предстояло встретиться с другими слугами Львовых, а те могли доложить о моем необычном снаряжении отцу. Тот в свою очередь спокойно сложил бы 2 плюс 2. Ну и заодно он мог убедиться, что средство рода уходит не в воздух, и что я отлично справляюсь со своей работой, а это дорогого стоило. Сейчас же мне предстояло лететь в Сибирь и встретиться со своими родственниками, чтобы организовать ловлю и ликвидацию химер. В операции помимо меня, должны были участвовать как минимум еще 3 человека. Кира, Амелия и Виктория. Другие родственники также могли принять участие в будущем, но выбор отца пока что пал только на нас. Я догадывался, что скорее всего они либо не находятся в стране, либо заняты чем-то важным, как, например, тот же Роман. Хотя если на то пошло, у меня тоже хватало дел. С другой стороны, быть может, отец знал, что я сталкивался с химерами. Учитывая, что он дружит с императором, в связи с последними событиями ему могли доложить такую информацию. Впрочем, ладно, думать о первопричине сейчас нет смысла. Все равно придется исполнять приказ отца. Собрав лучших бойцов и полностью вооружившись, мы поехали на базу Львовых, где уже сели на вертушки и полетели в Сибирь. Прибыли мы на арендованные нами земли, в которых слуги рода успели организовать опорный пункт, в который, собственно, и предстояло доставлять пойманных монстров. Наша встреча проходила внутри переносного штаба. Снаружи он выглядел как просто большой контейнер, окрашенный в зеленый цвет. Однако, войдя внутрь, я едва не присвистнул. Обстановка была как в неплохом таком номере отеля. Тут тебе и большие удобные сиденья, и стол, и телевизор, и кондиционер, и целый холодильник, и даже санузел с душем. В прошлом мире о таких условиях во время боевых действий я даже не смел мечтать. Правда, я не первым прибыл на встречу, внутри сидела Амелия, смотря на меня своим холодным взглядом. Только в отличие от нашей первой встречи, сейчас я чувствовал весомое преимущество над ней и размышлял, как мог бы использовать ее долг ко мне в нынешних условиях. «Я смотрю, ты сегодня не в духе», — ухмыльнулся я, садясь за стол напротив Амелии. «Неужто так не рада меня видеть? Евгений, будь, пожалуйста, серьезнее. Мы с тобой находимся на боевом задании, а не в развлекательном центре», — холодным голосом ответила она, в котором чувствовалась надменность. «Если быть точнее, мы ждем остальных родственников, чтобы получить полный инструктаж и уже тогда приступить к заданию», — возразил я сестре. «Я бы на твоем месте для начала попробовал расслабиться, хотя выбор все равно за тобой». На это сестра ничего не стала отвечать. Увы, вывести ее на более продолжительный разговор я не смог, а хотелось бы, чтобы получше изучить своего врага и знать, на какие точки можно надавить. Пока не пришли остальные сестры, я сидел в телефоне и переписывался со Снежаной. Я ее предупредил, что отправится выполнять для рода задание и что меня, скорее всего, долгое время не будет. Мы обменивались сообщениями до тех пор, пока дверь не открылась и внутри появилась Кира. Выглядела она, как и всегда, очень необычно. «Здравствуй, Амелия, Евгений», — поприветствовала она нас и, недолго думая, села рядом со мной. Тут я краем глаза заметил, как на лице Амелии промелькнуло удивление. Она, похоже, ожидала, что рядом со мной сядет Виктория. «Ты какая-то бледная, Амелия, тебе не здоровится?» Немногим погодя, добавила Кира. «Все в порядке, нет повода для беспокойства», ответила старшая сестра, после чего решила сострить. «Хотя должна сказать, с таким внешним видом ты неминуемо привлечешь внимание химер. Может, даже сойдешь за одного из них. Так это же прекрасно. Враг должен бояться твоей красоты, а не восхищаться ею». Слова Амелии ни капли не задели гордость Киры. Скорее уж, наоборот. Все-таки мало приятного в том, когда за тобой ходят, виляя хвостом, послушные собачки. «И на что ты намекаешь?» Кинув настороженный взгляд на Киру, спросила Амелия. «Ты ведь сама все знаешь», — нагло ответила сестра. В этот же миг дверь снова открылась и внутрь вошла Виктория. Глава 28. «Заканчивайте обмениваться остроумием, вас на всю округу слышно», — бесцеремонно влезла в разговор Виктория, после чего подошла к столу и села за него, чуть поодаль от всех нас. Ответственной за миссию назначили меня, и если еще раз увижу подобное поведение, то каждому из вас не поздоровится. Такой строгой сестру я еще не видел. При мне она вела себя максимально заботливо, и изредка она показывала злость, скрытую за личными переживаниями. Теперь же она открылась для меня с другой стороны. Необычно. В ней сейчас чувствовалась выдержка командира, не дающая спуску своим бойцам. Сразу в помещении чувствовалось, кто уже долгое время командует наемниками как солдатами. А они ведь не слуги, без должного авторитета могут пойти наперекор приказу. «На этом начинаем собрание», — сказала Виктория, и первым делом обратилась ко мне. «Если кто-то еще не понял, наш противник – это химеры, искусственно выведенные твари, предположительно, все это время находившиеся в древних хранилищах своего рода сне. Они умные и чрезвычайно опасны», – старшая сестра перевела взгляд на меня. «Евгений, насколько мне известно, тебе приходилось сталкиваться с химерами. Поделишься своим опытом?» «Вот оно что. Получается, эту информацию все-таки раскрыли моему отцу, а тот, в свою очередь, передал ее роду. Раз так, то должно быть, эта проблема приняла гораздо больший оборот, нежели я предполагал. Будет неприятно, если вдруг окажется, что это не первый случай подобного появления магически измененных монстров. Еще я не мог не отметить, что сестра решила объяснить опасность монстров через меня. И это весьма прагматичный подход. Скажи она просто, что монстры опасны, и ее слова, вероятно, пропустили бы мимо ушей. Так можно сказать вообще про любую угрозу. А тут тебе пример того, кто столкнулся с этой угрозой лично и пережил не самый приятный опыт в своей жизни. Иными словами, она ждала, что я подтвержу ее слова, чтобы обе сестры поняли всю серьезность своего положения и проявляли необходимую осторожность. Полтора года назад, по стечению обстоятельств, я оказался в древнем подземелье, ответил я, ловя на себе удивленные взгляды Киры и Амелии. В подземелье я встретил отдаленно напоминавших зверей существ. Они хорошо ориентировались в темноте, были сильны и довольно умны. Больше десятка химер заблокировали единственный выход наружу. Но раз ты пережил с ними встречу, то это значит, что не так уж они опасны, сказала Амелия, завуалированно назвав меня слабаком. Только я давно не юнец, чтобы эти слова хоть немного задели мою гордость. Мне повезло, сказал я, сложив ладони и пальцы вместе, после чего положив их на стол. У монстров не было никакой защиты против магии света и звука. Они также были уязвимы к огню и не умели пользоваться магией. Только менее опасными они от этого не становятся. Например, я при всей вложенной силе не смог пробить шкуру одной из тварей. Откровенно говоря, даже магу четвертого круга это могло оказаться не по силам. Так что на твоем месте я бы воспринимал их как очень серьезного противника. «Достаточно», — сказала Виктория, почувствовав, куда может привести наш разговор. «Спасибо, Евгений. А теперь я его дополню. Эти химеры гораздо опаснее тех, с кем встретился наш младший брат. Многие из них не только умеют усиливать свое тело, они способны создавать на себе броню, использовать стихийную магию в ее чистом проявлении». «Что значит в ее чистом проявлении?» «Видимо, не поняв, о чем идет речь», — спросила Кира. «Они не способны использовать заклинания, но они, например, могут выпускать из своего тела огонь или морозный туман», — объяснила Виктория. «Другими словами, использовать чистую стихийную энергию, пусть и в грубой форме. Как такое возможно?» — недоуменно спросила Кира. «Точного ответа мы не знаем, поэтому нам нужны их тела». Сказав это, Виктория вернулась к теме разговора. «Также, благодаря одурманивающим феромонам, они способны накладывать иллюзии и обездвиживать противника. Система фильтрации в доспехах лишь частично помогает от этой напасти. И предвидя следующий вопрос, мы точно не знаем, как их феромоны обходят нашу систему фильтрации. Неприятные противники», — вслух прокомментировал я, поскольку не был уверен, что моего иммунитета к веществам подобного рода хватит. «Даже очень, учитывая, что противоядия против их атак у нас пока нет», — покачала головой Виктория. «Также многие из них без проблем прошивают своими иглами, когтями и клыками нашу броню. Сильные особи способны одолеть даже мага пятого круга. А уж если наброситься вместе, то...» Отчего-то слова сестры меня нисколько не удивили. «Я успел привыкнуть к тому, что жизнь постоянно подкидывает мне неприятные сюрпризы. Да и если на то пошло, мне приходилось сталкиваться с подобным. Близнецы ведь накормили медведя энергетическими кристаллами, из-за чего тот претерпел изменения. Единственная разница с химерами – медведь должен был умереть в течение нескольких минут, а этим схожая судьба не грозила. Выходит, нам надо просто отловить этих химер и привести на базу? С нескрываемым энтузиазмом спросила Кира. Я не думал, что ее так заинтересуют эти твари. С другой стороны, вдруг одна из химер станет ключом к тому, чтобы она смогла испытать страх? Не совсем так, покачала головой Виктория, после чего придвинулась чуть вперед. Захват должен осуществляться только в том случае, если химера вам по силам. В ином случае вы должны ликвидировать ее и сообщить координаты жнецам. В худшем случае вам необходимо отступить и дождаться подкрепления, если химера или группа химер окажется вам не по силам. А кто это такие, жнецы? Поинтересовался я, первый раз услышав это слово. Они занимаются сбором частей тела химер и органов, а также их сохранением, объяснила Виктория, и сразу же добавила. Также они занимаются транспортировкой химер на базу. Если вам удается обезвредить химеру, то вы должны защищать ее до прибытия этого специального отряда. Они, по сути, были созданы для того, чтобы мы могли изучить химер и найти меры им противодействовать. В любом случае эти монстры являются ресурсом, который мы не должны выпускать из рук. Спасибо за пояснение, коротко кивнул я, продолжая смотреть на сестру. Заканчивая разговор, касаемый непосредственно химер, за каждую убитую или пойманную химеру вас ждет вознаграждение от главы рода, продолжила Виктория, и я заметил, как Кира и Амелия навострили уши. За пойманных химер вознаграждение будет солиднее, поскольку это будет большим вкладом для рода. Какое вознаграждение нас ждет? Поинтересовалась Амелия, хотя она своего не изменила. Этого я сказать не могу, покачала головой моя старшая сестра. Оно может быть самым разным, начиная от денег и заканчивая предприятиями. Она будет зависеть от ваших пожеланий. Отец в любом случае не будет скуп на награду. Его чем-то заинтересовали эти существа, но, как сами понимаете, подробностей я не знаю. Благодарю за пояснение, вежливо ответила Амелия, и я даже заметил, что в ее глазах промелькнуло уважение к собеседнице. Вот уж не думал, что она будет так относиться к Виктории. Либо же это игра на публику, чтобы обмануть меня и Киру. На этом вопрос с химерами я закрываю и перехожу ко второй части собрания, с таким же серьезным тоном произнесла сестра, окидывая всех нас взглядом. По приказу отца я прибыла сюда со своим отрядом. Все они – профессионалы своего дела. Каждый не уступает по силе магу пятого круга. Они будут помогать вам вычислять местонахождение химер и ловить их. Это тоже приказ отца. Если у кого-то есть возражения и разумные доводы отказываться от помощи моих наемников, можете их озвучить. Возражений нет, практически синхронно ответили мы с сестрами. Отлично. Позже я познакомлю вас с ними. А сейчас внимание на монитор. С этими словами девушка вытащила из кармана пульт и включила экран, где отображалась карта Сибири, с одной зеленой и множеством красных точек, а также разделением границ карты четырьмя красными линиями. Это карта сибирской местности. Зеленая точка – место, где мы находимся. Красные – где предположительно находятся химеры. Красные линии – секторы, которые вам придется зачищать. Как видите, они поделены на четыре части. Каждый из нас отвечает за свой сектор. После этого девушка еще долгое время вводила нас в детали миссии, чтобы повысить нашу выживаемость. По итогу я провел за столом еще около часа, после чего мы стали расходиться и готовиться к выполнению поставленных задач. Первым же делом я собирался проинструктировать своих бойцов о том, что нас будет ждать, однако я не ожидал так быстро встретить рядом с ними знакомых мне людей из отряда Виктории, Робин и Соню. Первую было тяжело не запомнить, учитывая, что она пользовалась луком со стихийными стрелами и охотилась за мной во время тренировок. Хотя, говоря откровенно, она также пользовалась весьма необычными плетениями. Тоже ее заклинание «Град стрел» насылало на меня такое количество снарядов, что ни талисман, ни барьер не могли в полной мере меня защитить. Хотя чего таить, такая тренировка с ее стороны очень хорошо развивала рефлексы и чувство опасности, да и помогала быстро определять местоположение маскирующегося врага. Соня тоже мне хорошо запомнился. На данный момент он был единственным в этом мире встреченным мной человеком, который в считанные мгновения умел отличать магические конструкты по первым внешним признакам и тому, как их создают маги. Благодаря этому умению он без проблем отражал почти все мои заклинания. Говоря откровенно, он был очень неприятным и серьезным противником. Не обладая я способностями аналитика и будь мы с ним на одном уровне, то я бы не смог гарантированно сказать, кто вышел бы из боя победителем. Если бы я и смог его победить, то только за счет боевого опыта и резерва. У последнего, увы, запас маны был маловат, ну и контроль маны явно был не на высоте. Последнее как раз было исправимо долгими тренировками, но парень грешил ленью и любовью к видеоиграм. Пожалуй, по силе я бы мог его сравнить со встреченным наемником из группировки «Корни» в Ливии. Последний сломал мне руку в бою и был в шаге от того, чтобы лишить меня жизни. Так что я очень обрадовался, что эти два профессионала будут мне помогать с химерами. Задача очень сильно облегчилась, и мне не пришлось бы надеяться только на силу Тимофея в случае столкновения с очень сильным противником. Ну и чего я не ожидал, так того, что эти двое очень быстро найдут общий язык друг с другом за время моего отсутствия. Хотя, казалось бы, прошло всего-то чуть больше часа. Например, Соня вовсю жарко спорил с Вадимом на тему того, какая из ныне производимых серийных снайперских винтовок лучше применяется в бою, используя всевозможные аргументы. Причем со стороны казалось, что это спорит два друга детства, а не только что познакомившиеся парни. Робин в свою очередь спокойно беседовала с Тимофеем и Анной. У них шла речь про различные тренировки и как можно повысить свою боеспособность в бою. Ну и, конечно же, про предстоящую охоту на химер и то, как лучше всего их обезвредить, чтобы не навредить туши. Одним словом, разногласий между наемниками и моими слугами не возникло, скорее уж наоборот. А при виде меня новоприбывшая двоица только улыбнулась и рассказала, как они тянули жребий, кто из их пятерки будет мне помогать. После этого я провел краткий инструктаж бойцам и, наметив маршрут, мы наконец отправились в лес на охоту за монстрами. Глава 29. Первый, пусть и неполный день охоты прошел без проблем. Мы продвинулись далеко вперед и разбили лагерь, при этом поймав несколько слабеньких химер. Хотя менее опасными я их назвать не мог, поскольку они очень хорошо маскировались. Настолько, что даже опытный маг мог их не заметить. Даже я, способный видеть малейшие изменения магической структуры, с трудом мог их обнаружить на местности. По сути, они мимикрировали под окружение без использования заклинаний, причем им было неважно окружение, будь то трава, дерево или камень, они отлично маскировались под любой объект. Не будь на нас доспехов, их неожиданная атака могла стоить кому-то из бойцов жизни. Даже несмотря на то, что перед атакой от них ощущалось убийственное намерение, мои слуги могли не успеть среагировать на неожиданную атаку. Уж очень быстро и стремительно это делали пойманные химеры. В поимке химер больше всех помогала Робин. Она использовала ядовитые стрелы, которые при попадании в монстров просто обездвиживали их. Что за яд использовался в этих стрелах, я не знал, название мне сказали и состав, но про него я все равно ничего не слышал, но он очень эффективно работал против наших противников. Соня, в свою очередь, занимался расстановкой ловушек в местах, где точно проходили звери и монстры. Насчет повадок химер и манер их поведения мы ничего не знали, поэтому пока решили расставлять ловушки так, как если бы это были простые звери, а там дальше уже будет видно по ситуации, сработает эта тактика или нет. Вадим, к слову, тоже не остался без дела и помогал Соне выслеживать химер. Да, у моих бойцов в целом проходили тренировки в лесах, только вот химеры куда лучше людей умели прятать свои следы. Оно, впрочем, и неудивительно, учитывая, что, скорее всего, раньше они были зверями. А вот для Тимофея, Анны и меня работы совсем не оказалось. Химеры не обладали большой силой и с ними одна Робин с легкостью расправлялась. Основная работа должна была начаться завтра, поскольку я собирался разделить отряды для большего поиска химер. Все-таки ни одна химера не станет идти навстречу отряду, состоящему более чем из 30 человек, даже если она очень сильная. У них, как говорила Виктория, был интеллект, и они трезво могли оценить опасности свои возможности. Из-за этого их поимка усложнялась для нашего рода. Группы по 5-6 человек уже больше шансов имеют наткнуться на химер. Как минимум они не будут так рьяно прятаться, избегая опасности. Ну и ко всему прочему кому-то нужно будет проверять все расставленные ловушки и охранять лагерь. Невозможно физически взять всех людей на охоту. Ко всему прочему, я очень сильно остался доволен качеством новых доспехов. Проходив в них полдня, я не чувствовал большой усталости или дискомфорта. В этом она ничем не уступала моей прошлой броне. Правда, всплыл один минус по ходу миссии, относительно доспехов. Хотя будет правильнее сказать, не я, ни Роман в момент создания эскиза не подумали про одну важную деталь, когда создавали доспехи с привязкой к браслетам. В случае ранения, в котором я бы потерял сознание, доспехи попросту нельзя было быстро вскрыть. Поэтому я связался с недавно поставленным директором завода и поручил ему заняться решением вопроса по поводу модификации брони. Благо в этом ничего трудного не было. Увы, порой все вещи невозможно учесть, особенно, когда занимаешься этим в первый раз. Благо этот недостаток всплыл до того, как мы бы отправили эти доспехи к императорской канцелярии. Уж они точно не упустили бы эту деталь, и тогда работы стало бы гораздо больше. В остальном доспехи показывали себя уверенно. В их защите от практических всех видов повреждений, будь то атаки заклинаниями или холодным оружием, у меня сомнений не было. Даже против когтевидного оружия они в теории ничуть не хуже защищали. Вопросы разве что вызывала кислота, которой по отсчету рода пользовались некоторые химеры. Тут я не мог гарантировать, что прямое попадание не начнет разъедать броню, поскольку в обычном бою против людей она практически не использовалась. Сейчас же я мирно сидел у костра вместе со своими бойцами и наемниками, питаясь заранее взятой провизией. Такие посиделки навевали воспоминания о прошлом, когда я еще был солдатом, участвующим на войне. Я точно так же со своими боевыми товарищами собирался возле костра. Мы делились заранее припасенными на особый день лакомствами, шутили, разговаривали обо всем подряд и рассуждали над тем, какое будущее кого ждет. Только каждый из нас держал мысль, что один из его друзей может не встретить завтрашний рассвет, а может и он сам. Поэтому многие из нас старались проживать каждый день как последний. Другие же отказывались привязываться к кому-либо, и я прекрасно их понимал. В такие моменты, как этот, я себе напоминал, что моя нынешняя жизнь гораздо лучше старой. Прошлая жизнь казалась нескончаемым адом, в котором без остановки лились реки крови. В нынешнее время даже на боевых заданиях я чувствовал себя гораздо спокойнее, будучи уверенным, что никому из своих людей не дам умереть. И эту клятву я ни разу не нарушил за более чем 2 года пребывания в этом мире. Так что грех жаловаться на те трудности, которые выпадают на мою долю. Они ничто по сравнению с тем, что мне приходилось пережить до этого. «Не засиживайтесь допоздна за костром, княжич», — вырвало меня из мыслей Робин, также сидевшая рядом с костром. «Нам с первыми лучами солнца придется выйти на охоту, и мне понадобится ваша наблюдательность. Боюсь, если нам попадутся те же твари, то я мало чем смогу помочь», — покачал я головой, хоть и прислушался совета наемницы. «Я их с трудом замечаю. Другие не могут даже этого», — сказала Робин. «Правда, из-за маски на лице я не смог прочитать ее эмоции по мимике. Так что лучше пойдем спать. Завтра охота будет долгой». С этими словами она поднялась на ноги и двинулась в сторону палатки. «Пожалуй, что так», — бросил я эти слова в воздух и также ушел спать в свою палатку. Все равно мне не требовалось беспокоиться о защите, бойцов я взял с собой много, и поэтому караульных в лагере хватало, чтобы они не упустили живности, при этом могли часто сменяться на постах. Наутро я разделил отряд на 3 части. Я, Робин и часть бойцов отправились на охоту за монстрами. Соня отправился ставить новые ловушки. Тимофей с Вадимом должны были обойти все ловушки, после чего присоединиться к охране лагеря. Анна, в свою очередь, была единственной, кто не должен был покидать лагерь. В конце концов, напади на него монстры и уничтожь припасы, то нам пришлось бы сворачивать операцию и возвращаться на главную базу Львовых. После этого начинать все сначала и терять много времени. Конечно же, я предупредил, чтобы Анна и другие немедленно покинули лагерь в случае, если их сил не хватит против химер. Однако последнее было маловероятно. Территория, ко всему прочему, патрулировалась дронами, и на ближайшие пару километров не было выявлено ни одной группы химер. Поэтому, как следует поспав, я со спокойной душой приступил к новому дню охоты. И к моему счастью, она проходила на ура. Да, нам попадались химеры, умеющие хорошо мимикрировать под окружение, но помимо них нам также попадались обычные твари. Они уже не так умело маскировали свое присутствие и оказались легкой добычей для нашего отряда. Ну а когда мы столкнулись с целой группой химер, то я смог протестировать броню. Яд на них от чего-то не действовал. А поскольку нам их в первую очередь требовалось ловить с наименьшими повреждениями тела, я не использовал меч или заклинания, а обходился руками. Доспехи без проблем выдерживали атаки когтями, клыками, иглами, жалами и чем угодно. По сути, Конкретно эти монстры никак не могли мне навредить. Зато я мог. Да, приходилось ломать конечности химерам, чтобы они не смогли сбежать, а потом их крепко связывать, но зато я убедился, что броня очень усиливает удар. Все-таки одно дело, когда ты бьешь плотью, пусть даже с использованием магии. Увы, у нее есть свои ограничения, и в случае столкновения с крепкой защитой, можно навредить самому себе. И совсем другое, когда ты бьешь практически латной перчаткой, на которой еще и начертаны руны. Тут даже барьер может не спасти вовремя. Под конец дня мы столкнулись с химерой, что по силе никак не уступала Робин. Тварь первой напала на нас. Уже через несколько секунд бой свелся к тому, что я и бойцы отвлекали забредшего монстра, а Робин закидывала его стрелами. В конечном итоге, пусть еле живого, но мы передали его отряду жнецов и вернулись в лагерь, зачистив приличную территорию леса. По возвращении в лагерь также выяснилось, что парочка забредших химер угодила в ловушки, но вот большая их часть осталась нетронутой. Тут уже ничего нельзя было поделать и оставалось ждать да проверять, будут они пустовать или нет. Одним словом, миссия проходила на удивление спокойно. Я ожидал от нее гораздо больших проблем, которых могло быть, но, к счастью, пока что они обходили нас стороной. Хотелось бы, чтобы вся операция проходила хорошо, но личный опыт подсказывал, что если что-то может пойти не так, оно с огромной вероятностью так и произойдет. А пока что я сидел возле костра и заодно читал отчет от Анны. Там говорилось об успехах моих сестер на охоте. В принципе, все оказалось так, как я и подозревал. Больше всех химер сейчас наловила Виктория. Причем отловила она довольно сильных тварей, а они считались большим вкладом для рода, нежели старшая сестра поймала бы обычных химер. На втором месте шел я по количеству пойманных монстров. Тут тоже ничего удивительного, со мной на охоте участвовали трое охотников, умеющих отлично ориентироваться в лесу. На третьем месте шла Амелия, на четвертом Кира. К Амелии вопросов у меня никаких не было, она была моим врагом, да, но глупо отрицать ее силу и наличие сильных слуг. Кира же вообще поймала лишь парочку монстров, а остальных убила. Причем что-то мне подсказывает, что делала она отнюдь не случайно. Впрочем, это ее дело, а не мое. Да, с таким подходом она получит меньше выгод, чем могла бы. Только люди не идеальны, и ждать от них безупречного выполнения задачи глупо. Если она решила поддаться своим эмоциям и желаниям, то это ее выбор и право. Пусть делает, как считает нужным. Так еще один день подходил к концу. Что меня ждало дальше, я не знал, но судя по моей удаче, вряд ли что-то спокойное. Глава 30. Робин, ты там скоро? Спрашиваю я, удерживая со спины за шею тварь, похожую на прямоходящую гиену. И сил этому монстру было не занимать, учитывая, что это был вожак. Я его долго держать не смогу, еще немного, отвечает мне девушка, посылая стрелы в новоприбывших тварей. Меня тут тоже прессуют. Значит, придется подпортить ему шкурку, говорю я и прогоняю ману по энергетическим каналам в руках, после чего вожака бьет мощный заряд электричества, от которого у него местами обугливается шерсть и кожа. Жнецы, конечно, могут начать ворчать за спиной, что мы в очередной раз сильно портим товар, но своя безопасность дороже будет. Тем более этих монстров с каждой секундой прибывало все больше. Я в считанные секунды оказываюсь возле ближайшего к себе противника. Монстр, не церемонясь, пытается схватить меня и прокусить клыками броню, в то время как его сородичи мчатся на помощь. Увы, они ему уже не помогут. Эти химеры, может, очень сильные, но им недостает ловкости и скорости. Поэтому я, безо всяких проблем уворачиваясь от захвата, бью монстра в грудь, да так, что слышен треск костей. Сразу же за этим на меня набрасываются сразу пятеро его сородичей, пытаясь взять в окружение. На это я лишь ухмыляюсь сквозь шлем. Их когти и клыки все равно не способны навредить доспехам. Разве что они повалят меня толпой на землю и попытаются разорвать на части, или хотя бы сломать шею. Они твари умные, и очень быстро поняли, что обычными атаками меня не убьешь. Только им это никак не поможет. Я создаю ветряной поток позади себя, отбрасывая двух химер, а сам, благодаря ему, ускоряюсь и бью стоявшую передо мной тварь кулаком в морду. К сожалению, с ударом я перебарщиваю и от черепа монстра остаются лишь осколки. Вторая и третья химера в это же время обходят меня с обоих флангов и, одновременно прыгнув, пытаются повалить меня наземь. В отместку я хватаю летящую с левой стороны химеру за руку. Она не понимает, что происходит, а я уже реализую свой план. Уйдя в бок и вернувшись от атаки третьей химеры, я делаю разворот на 180 градусов и метаю удерживаемую мной химеру в промахнувшегося противника. Тварь хоть и попыталась увернуться от живого снаряда, но, к ее сожалению, не успела. А дальше уже дело закончила Робин, прибив и ее, и оставшихся сородичей из лука. В общей сумме мы вдвоем перебили 30 гиен, и это наглядно показало, что новая избранная мной тактика работала на ура. Хотя из-за этого химерам доставалось гораздо больнее, чем могло бы. «Даже не знаю, можно это назвать удачной охотой или нет», — вслух сказала Робин, после чего принялась отсортировывать мертвых химер от живых, ну и заодно крепко связывать их. 10 убиты, 5 тяжело ранены и непонятно, доживут ли до прибытия жнецов. Еще и все стрелы с ядом потратила. Прошлая вылазка определенно выдалась удачнее. «Ну так мы же не знали, что их окажется так много», — пожал я плечами, помогая Робин связывать химер. «У нас даже столько веревки бы не нашлось, чтобы всех их связать. А так, считай, впритык, но хватит». «И то верно, княжич», — ответила девушка и легким ударом повторно вырубила химеру, которая решила до последнего притворяться, что лежит без сознания. «Вот же хитрые твари, прямо как гнолы. Это кто вообще?» — удивленно спросил я, первый раз слыша это слово. «Да монстры такие из книжек. Человекогены», стала объяснять лучница. «Им разве что первобытного оружия не хватает для полного образа». «Что ж, буду знать, спасибо», — коротко кивнул я на это. Уже на третий день охоты я убедился, что даже группы по 5-6 человек химеры избегают всеми возможными способами. Из-за этого охота, как правило, заканчивалась малой добычей. Другое дело, что химеры очень охотно нападали на одного или двух человек, отделившихся от отряда. Тогда я решил, что лучшим способом быстрее покончить с химерами будет охота на них маленькими группами. В данном случае охотой занимались я и Робин. Робин была, можно сказать, лучшей охотницей из группы, ну а я мог спокойно тестировать доспехи на химерах. По сути, если исключить трапперство Сони и Вадима, охотой занимались лишь я и Робин. Проблема заключалась в том, что в лесу время от времени встречались монстры с силой магов пятого круга. Тот же Тимофей, может, и справился бы с ними, но, например, Анна уже нет, да и другие мои слуги тоже. А попросту рисковать их жизнями я не собирался. Тем более, что нас двоих хватало за глаза. С такими темпами я полагал, что к концу следующей недели я уж точно зачищу весь сектор, поскольку красных точек на нашем маршруте становилось все меньше и меньше. В конце концов, чем больше людей в группе, тем сложнее передвигаться по лесу. Кстати говоря, княжич, я все спросить хотела, да случай не выдавался, сказала Робин после того, как мы закончили пленить гнолов. Это у вас на заказ сделанные доспехи? С чего ты так решила? Поинтересовался я, спокойно реагируя на вопрос. При других обстоятельствах я мог посчитать, что девушка лезет не в свое дело, ведь эти доспехи могли быть секретом рода, и такой вопрос мог восприниматься как попытка узнать эти тайны. Но, во-первых, еще со времен, когда Робин меня в первый раз тренировала, у нас сложились дружеские отношения. Во-вторых, раскрытие этой информации лишь играло мне на пользу. Виктория – это мой союзник и единственный человек, помимо Снежаны, кто проявляет обо мне искреннюю заботу. Так что, даже если я поделюсь закрытой информацией с ее подчиненной, я могу быть уверен, что эта информация не выйдет за пределы ее группировки. «Просто на работу Волковых это не похоже», — сказала девушка, подойдя и остановившись напротив меня. «Среди известных линеек доспехов я их не припоминаю. При этом они выдержали несколько прямых ударов от химер, равных по силе магам четвертого круга. Если не секрет, откуда они? Можно сказать, что это доспехи моего производства», — честно ответил я девушке. «Все равно это недолго бы осталось в тайне». К ним также приложил руку рунный мастер Намар, но за само производство отвечаю я. В продажу они пока не поступили, но в обозримом будущем их можно будет купить на рынке. Пока что, увы, это только прототип, который я решил испытать. «Не знала, что вы решили заняться бизнесом», — удивленно сказала Робин. «Мне отчего-то казалось, что вы решите пойти по пути госпожи Виктории или выберете схожую стезю. Я тоже не думал, что до окончания академии буду заниматься бизнесом, но жизнь предугадать тяжело», — развел я на это руками. «К слову, ты с какой-то целью интересовалась доспехами или просто из любопытства?» «Скорее, первое», — без утайки ответила Робин. «Не будет секретом, что госпожа планирует расширить группировку и набрать себе в отряд побольше наемников. Понятное дело, что все они не смогут быть такими же сильными, как мы, поэтому хорошее оружие и доспехи могут стать в этом деле хорошим подспорьем. Узная о таких доспехах ваша сестра, и она наверняка не отказалась бы их прикупить. Вот оно что, кивнул я головой, спасибо за наводку, я поговорю с ней, когда появится свободное время. Ни за что, княжич, нейтрально сказала Робин, после чего мы продолжили стеречь химер до прибытия жнецов. Учитывая их количество, возможно, этим ребятам придется сделать не один рейс на базу и обратно. Правда, у жизни на меня были совсем иные планы, поскольку не прошло и пары минут с конца нашего разговора, как на интерфейсе шлема появился одинокий сигнал бедствия в 4 километрах от нас. Причем шел он над границей территории Рязанских. Очень вряд ли это могло оказаться ловушкой. Маловероятно, что кому-то взбрело бы в голову проникнуть на территорию Рязанских, чтобы убить меня. Мало того, что операция была полностью секретна, так еще враг физически не мог знать, что я окажусь недалеко от этого места, чтобы отреагировать на сигнал. Значит, скорее всего, это кто-то из слуг Рязанских. Будь это наши бойцы, сигнал безумия отображался бы иначе. Так или иначе, нужно идти спасать человека или весь отряд, даже если к нашему приходу будет слишком поздно. Робин, за мной. Я поймал сигнал бедствия, отдал короткий приказ я девушке. С химерами что делать? Ни на секунду не замешкавшись, спросила она. Не трогай их, выпутаться из веревок они не смогут. В худшем случае их сожрут звери. В любом случае, человеческая жизнь важнее, ответил я, после чего поспешил на помощь. Конечно, я мог проигнорировать сигнал бедствия, ведь спасение слуг Рязанских – не мое дело, но так поступить не позволяли мои моральные принципы. Если я могу спасти человека в тяжелой ситуации, то я должен хотя бы попытаться. Это то, что делает нас людьми. Если на то пошло, в прошлой жизни моя возлюбленная вытащила меня с того света. Я был одной ногой в могиле, и не рискни она своей жизнью, добираясь до поля боя, меня могло здесь сейчас и не быть. Хотя природа того, как я попал в этот мир, для меня по-прежнему оставалась загадкой. С одной стороны, я полагал, что кто-то мог перенести мою душу в этот мир, однако со временем эта теория все больше подвергалась сомнению. Я пришел к такому выводу из-за того, что магии переноса души ни в одном прочитанном мной древнем трактате я не нашел. Лишь косвенные теории того, что существует некая невидимая глазу и неосязаемая энергетическая оболочка, которую мы и называем душой. Даже существует такая магия в этом мире, зачем кому-то было призывать душу из иного мира, тоже не очень понятно. Да, я вполне мог стать самым могущественным магом и заставить людей пересмотреть взгляд на саму магию, но кому это могло быть выгодно? Поэтому мои мысли сводились к тому, что это было природным явлением неизвестного мне происхождения. Так или иначе, искать способ вернуться в свой мир я не собирался. Глупо посвящать новую жизнь на то, чего я вряд ли бы достиг. Впрочем, ладно, я постарался увести эти мысли подальше от головы и сосредоточиться на происходящем. И сейчас я не мог не обратить внимания, что точка сигнала бедствия перестала двигаться. Значит, с запросившим помощь бойцом могло случиться три вещи. В лучшем развитии событий он спрятался от химеры и та теперь пытается его найти. В плохом варианте он раненый не может двигаться. Есть надежда, что химера посчитает его мертвым, но это маловероятно. Ну и худший вариант – смерть. Я все же понадеялся на первый вариант. Благо мы с Робин к этому моменту почти прибыли на место. Глава 31. Дойдя до сигнала бедствия, мы наткнулись на несколько лежащих на земле тел. В том, что это были бойцы Рязанских, я лишь больше убедился, обратив внимание на броню убитых. Помнится, в такой я сражался против Геневарда, и одной из ее особенностей была возможность создавать с помощью рун магическое оружие. Похоже, за прошедшее время британцы ее доработали, раз уж она теперь на бойцах Рязанских. Но против напавших химер она не спасла. Не было похоже, чтобы кто-то из них просто лежал без сознания. «Опоздали», — вслух сказала Робин, в то время как я изучал тело одного из слуг на наличие ран. Надо же было понять, с какой тварью они столкнулись. Надо было хотя бы попытаться, ответил я девушке и, закончив изучать одну сторону, перевернул тело бойца на живот. Глянь сюда, какая странная рана, увиденная меня озадачила. На теле парня была ровно одна рана. Приходилась она в спину, а если быть точным, между четвертым и пятым шейным позвонком. Очень странно, не похоже на скрытую атаку, подтвердила мои подозрения девушка. Судя по всему, других убили точно так же, заключила она, подойдя к другому телу и обнаружив точно такую же рану. Видимо, они не сопротивлялись, сказал я, мысленно пытаясь воссоздать картину случившегося. Раз кто-то дал сигнал о помощи, то значит, они знали о присутствии противника. Они какое-то время сражались с тварью, прежде чем умереть. Однако других ран у них нет, продолжила за меня мысль Робин. Значит, их не могли парализовать ядом. Разве что у брони отсутствует система фильтрации. Но ведь и на такой случай есть зелья, способные частично ослабить действие слабых ядов. Это химеры, о которых мы мало что знаем. Тем более Виктория говорила, что их феромоны способны обходить фильтры, возразил я, сложив весь пазл в голове. Должно быть, они сражались с врагом в сотне двух метров отсюда. Затем феромоны существа попали в тела бойцов и стали действовать с задержкой. Их либо парализовало, либо накрыло иллюзией. В любом случае, эта тварь смогла без проблем убить их всех в шею. «В таком случае надо ли нам охотиться на такую опасную тварь?» – с опасением спросила девушка. «Будь это магическая иллюзия, проблем бы не возникло. Однако никаких контрмер против этого существа у нас нет. Ты права, стоит отступить и передать информацию роду», – немного подумав, ответил я, решив не подвергать свою и чужую жизнь лишней опасности. «Возвращаемся к нашим гнолам. Конечно, можно было попытаться отомстить за бойцов, чтобы их смерть не стала напрасной и никто больше не пострадал, но тогда я бы пошел на неоправданный риск. Такой тип противников мог оказаться мне не по зубам, да и Робин тоже. Только вот появившаяся в груди нарастающая тревога говорила о том, что встречи с врагом мне не избежать. Похоже, тварь все это время пряталась где-то недалеко от нас и выжидала подходящий момент для атаки, когда мы ослабим бдительность. Но раз я смог почувствовать ее присутствие, то она не так уж сильна. «Робин, приготовься», — говорю я девушке, а сам тем временем прогонял ману через энергетические каналы, готовясь как можно быстрее создать магический конструкт. Только вот не успеваю я даже создать магический конструкт, как перед глазами начинает двоиться, а затем все плыть. Руки и ноги коченеют, и сам я не в силах двинуться. До меня мгновенно доходит, что это дело рук монстра, но мое тело отказывается меня слушать. Это не магическая атака, а скорее, отравление невидимыми глазу веществами. Непонятно даже, когда он успел атаковать ими. Так что вариантов действовать у меня немного. Или ждать, чтобы мой иммунитет избавился от яда, либо своими силами воздействовать на разум и вернуть контроль над телом. Организм будет бороться с дурманом и без моего вмешательства. Значит, нужно придерживаться второго варианта. Поэтому я закрываю глаза и пытаюсь войти в медитативное состояние. Только стоит мне это сделать, как передо мной предстает знакомая картина. Сколько раз я ее видел в своих снах или, вернее сказать, кошмарах, сотни, а то и тысячи раз, с момента, как впервые убил человека. Отличались лишь мелкие детали. В лучах багрового заката я неподвижно стою перед горой мертвых людских тел, из которых к моим ногам ручьем стекала кровь. Каждый из них был убит моей рукой, и в прошлой жизни, и в этой. Возле этой горы, словно призраки, стояли и молча глядели мои боевые товарищи, тех, кого я пытался спасти, но не смог, и те, кто пожертвовал собой, чтобы я мог встретить завтрашний рассвет. Раньше их молчание давило на меня сильнее любых слов. Скажи они, что я виноват в их смерти, и мне стало бы легче. Однако их мертвые осуждающие взгляды, словно призывали сделать вывод, и от него всегда становилось горько на сердце. Любое убийство – это груз, который оставляет след на душе. Несмотря на всю подготовку, каждый переживает этот опыт по-своему. В моем случае это стали кошмары, в которых я видел тела убитых мне людей, и к ним я быстро привык, поскольку считал должным убивать солдат Альянса. Но война ужасна тем, что на ней погибают в том числе те, кто успел стать твоим другом. И вот раз за разом переживать их смерть стало болезненным опытом. Их души были свидетельством моей слабости и беспомощности, ведь будь я сильнее, то смог бы уже закончить эту кровопролитную войну. Сейчас же, глядя в лицо кошмару, я чувствую равнодушие. Это лишь мое воображение и сожаление о том, что я не справился. Теперь же, с высоты прожитых лет, я понимал, что в каждой ситуации делал все возможное, чтобы спасти как можно больше людей. У меня нет причин сожалеть о том, чего я не могу исправить. Поэтому вместо того, чтобы стоять как вкопанный и терзать себя, я снова пытаюсь войти в медитативное состояние, и в этот раз с успехом. Я отделяю свой разум от наваждения, после чего пытаюсь вернуть контроль над телом. Выходит не очень. Меня словно накачали снотворным. Веки глаз упорно норовили закрыться, но я не позволяю себе этого сделать. И очень вовремя, поскольку стоит мне вернуть контроль, как я замечаю химеру, уже готовящуюся убить Робин. Эта гуманоидная тварь выглядит настолько мерзотно, насколько это вообще возможно. Ни глаз, ни ушей, ни шерсти у нее нет. Вместо рук у него странные конечности, которые чем-то напоминают иглу. Казалось, что это не химера, а какое-то создание, прибывшее из другого мира. Видимо, не стоит недооценивать фантазию древних магов. Страшно представить, кем это животное было до своей метаморфозы. Увы, времени использовать заклинание нет, да и я не в том состоянии, чтобы точно направить заклинание в цель и не задеть при этом девушку. Поэтому я хватаюсь за свой пистолет и делаю выстрел прежде, чем тварь успевает хоть как-то отреагировать. Мне хватило одного прицельного выстрела ей в голову, чтобы убить химеру. Хотя я сделал еще несколько контрольных, для уверенности, ибо не факт, что ее мозг находился именно в голове, а не где-нибудь в груди. С каждой новой секундой ко мне полноценно возвращался контроль над телом. Побочные эффекты, такие, как слабость, стали уходить, только вот я чувствовал себя даже чересчур спокойно, словно кто-то чужой дернул за рубильник и разом отрубил все эмоции. Необычное чувство, на котором я не стал заострять слишком много внимания. Сейчас имелись дела поважнее. Я послал сигнал жнецам, где лежит убитая мной тварь, после чего подошел к Робин. Она стояла с закрытыми глазами, но по щекам текли слезы. Похоже, этот дурман вызывал кошмары у людей. Недолго думая, я влил ей в рот зелье здоровья, чтобы оно побыстрее вывело из организма неизвестные вещества. Хуже оно в любом случае не могло сделать. Сразу же за этим я положил девушку на плечо и поторопился вернуться в лагерь. В таком состоянии мы точно не сможем сражаться с химерами. «Ты как, в порядке?» – спросил я девушку после того, как она пришла в себя в лагере. Заняло это у нее несколько часов, так что я мысленно радовался своему сопротивлению большинству существующих ядов. Ради этого мне пришлось пройти через адские боли, но по крайней мере, сейчас оно определенно спасло мне жизнь. «Чувствую себя отвратительно, не скрывая своего состояния», — ответила Робин. «Словно какой-то менталист захватил полный контроль над моим телом, а затем показывал не самые неприятные воспоминания. Я в какой-то степени пережил то же самое», — кивнул в ответ я, после чего сел напротив нее. Химера показала старые страхи. «Благо мой организм быстро справился с дурманом, и я успел тебя спасти. А по вам не скажешь, что у вас есть хоть какие-то страхи», — с небольшим любопытством в глазах сказала Робин. «За редким исключением, у всех нас есть свои страхи и демоны», — сказал я, невольно вспоминая Киру. «Просто мы их хорошо скрываем. Например, за время нашего, пусть и недолгого знакомства, ты ни разу не делилась внутренними переживаниями. Многие же вообще их никому не раскрывают». «И то верно», — согласилась со мной девушка. «Своими внутренними переживаниями я не делюсь даже с друзьями. Лишь время от времени обсуждаю свои переживания с госпожой Викторией. Все-таки это не те вещи, с которыми хочется делиться». «Ладно, не будем о плохом», — решил я увести тему в другую сторону. «Похоже, что действие дурмана закончилось, но мне с тобой придется пойти на базу, чтобы сдать анализы». «Неужто это такая необходимость?» — удивленно спросила Робин, всем видом показывая, что не горит желанием прерывать охоту. «Мы же не знаем, что за вещества попали к нам в тело», — развел я руками. «Тут нужно перестраховаться. Так что охоту оставим на Соню с Вадимом. Ваш приказ я оспаривать не буду», — спокойно ответила девушка, после чего встала на ноги. «Зато мы с вами сможем принять горячий душ». «Это точно», — согласился я. «Я хоть и был постоянно в доспехах, но кожа все равно пропиталась неприятными запахами». «Значит, вы меня прекрасно понимаете», — улыбнулась на это девушка. После этих слов мы вместе с Робин вернулись на базу в сопровождении нескольких бойцов. К нашему приходу на базе открыли полноценную передвижную лабораторию. Анализы мы сдали быстро, ответ должен был прийти к завтрашнему дню. Я же воспользовался этим шансом, чтобы отдохнуть. Все-таки когда ты без остановки охотишься на монстров, то у организма накапливается усталость. Она не чувствуется, пока ты настроен на работу, но стоит позволить себе немного расслабиться, и ты уже не в силах что-то делать. Впрочем, нормально отдохнуть мне все равно никто давать не собирался. Не прошло и полдня с момента, как я вернулся на базу, как от отца поступил приказ объединиться с силами рязанских и дать отпор новому наплыву химер. Точнее сказать, это был приказ самого императора, чтобы два рода объединили усилия и поскорее разобрались с угрозой. А раз так, то проблема с химерами обретала гораздо больший масштаб, чем я изначально себе представлял. И почему я не удивлен такому повороту событий? Глава 32. Я сидел в уже знакомом мне переносном штабе, где у нас впервые проходило собрание между членами семьи. Только в этот раз Кира и Амелии тут не было, лишь моя старшая сестра Виктория. Девушка расположилась напротив меня и отчитывала за мою безрассудность касаемо того, что я полез на территорию рязанских и вмешался не в свое дело. И ведь будто этого мало, я подверг опасности и себя, и Робин. Впрочем, к таким разговорам я давно привык. Тем более я приводил весомые доводы того, что спасение людей должно быть в приоритете. С этим, к сожалению для моей сестры, она спорить не могла. «Твоя принципиальность однажды доведет меня до нервного срыва», уперевшись руками о стол, чтобы слегка придвинуться вперед, и, посмотрев мне в глаза, сурово сказала Виктория: «То, что ты хочешь спасать людей, это хорошо, но инициатива зачастую оборачивается против инициатора. Хотя ты все равно будешь поступать так, как тебе этого хочется. Ничего не могу с собой поделать», — развел я на это руками. «У нас ведь уже был похожий разговор, и ты сама прекрасно все понимаешь. Порой я должен подвергать себя опасности, поскольку это мой долг как аристократа, по крайней мере, в этом я вижу свой путь и свою честь. А если из-за моих действий вдруг у рязанских возникнут вопросы к нашему роду, я лично займусь их решением. Не беспокойся, я не перестаю удивляться твоей уверенности», — ответила сестра, после чего перешла непосредственно к делу. «Ты получил подробности задания от отца?» «Не в деталях», — коротко ответил я девушке и добавил: «Я лишь знаю, что недавно на том же месте произошел еще один прорыв химер, и в этот раз их было даже больше, чем раньше. Остановить прорыв рязанские физически не могли, даже задействовав магов восьмого круга и выше. Множество химер теперь вновь блуждают по лесам и, если ничего не предпринять, разрушат сначала деревни и поселки, а затем атакуют ближайший город. Мне надо возглавить силы львовых, объединиться с рязанскими и уничтожить силы противника». «Все так», — согласно кивнула Виктория. «Только правильнее будет сказать, что тебе с твоим отрядом придется перейти под временное командование рязанских». От услышанного я вскинул брови. «Нет, я бы понял, попроси они меня, как союзника, помочь убить как можно больше химер, сообщая их местонахождение. Однако переход под прямое командование говорил о том, что мне будут давать приказы и при этом могут послать выполнять такую операцию, где могут пострадать мои люди. Мой отец не дурак и сам ни за что бы не послал меня сражаться под чьим-то командованием. Исключением могли стать лишь члены императорского рода или главнокомандующие армиями на фронтах. Однако ни первого, ни второго не произошло. Значит, тут крылось что-то, о чем мне было неизвестно». «Вижу, новость тебе пришлась не по нраву», — вырвала меня из мыслей сестра, прочитав смешанные эмоции на моем лице. «Приятного в ней мало», — тяжело вздохнул я и потер переносицу. «Это ведь не отец напрямую приказал, верно?» «Отец, насколько я знаю, лично договаривался с главой рода рязанских, но тут в целом играют множество аристократических тонкостей», — несколько расплывчато ответила старшая сестра, поправляя свою челку. «Рязанские – потомственные военные, и напрямую подчиняются императорскому роду. Их можно считать частью императорской армии». «Я не понимаю, к чему ты клонишь», — честно признался я сестре. «Императорский род лично планирует принять участие в ликвидации химер», — сказала сестра, после чего вся картина сложилась у меня в голове. «Рязанские выступают временным звеном. Через некоторое время ты и твои бойцы перейдут под командование одного из принцев. Просто это нигде не будет зафиксировано официально». «С этого и стоило начинать», — сказал я, но на душе от этого легче не стало. Скорее, наоборот, раз императорский род лично собирался вмешаться в операцию, то должно быть, химеры появились и в других местах. Правда, не пойму, почему отец выбрал меня. Я же показываю лучший результат на охоте, из-за чего наш род в потенциале теряет много добычи. Тем более твой опыт охоты на химер пригодится рязанским. Хитро улыбнулась сестра, из-за чего я не понял, говорила она всерьез или же просто пошутила. На самом деле это я выдвинула твою кандидатуру. Вот уж удар прилетел оттуда, откуда не ждали, сложил я руки на груди и хмуро посмотрел в глаза сестры. Не надо на меня волком смотреть, это пойдет тебе на пользу. Насколько я помню, ты ведь дружишь с Геневардом Давидовичем, спросила Виктория. Верно, кивнул я, перестав кидать хмурый взгляд на девушку. Тебе вместе с ним придется выполнять боевые задачи. Увидев мой озадаченный взгляд, сестра поспешила объяснить. У них очень не хватает людей. Даже с нашей поддержкой химер прорвалось гораздо больше, чем ты можешь себе представить. Большинство бойцов рязанских заняты тем, что они охраняют руины древнего города. Если вдруг произойдет третий прорыв, пострадают десятки, а то и сотни тысяч человек. Если все так серьезно, почему мы не можем послать больше человек им на помощь? Поинтересовался я, пусть даже и подозревал, каким будет ответ. Сам же понимаешь, война с родом Дакров сильно истощила нас, вновь положила свои руки на стол Виктория. Мы можем послать сразу хоть 1000 бойцов на помощь рязанским, но в таком случае ослабнут наши позиции, чем непременно воспользуются наши враги. То же самое также касается рязанских. Они, может, долгое время не воевали, но есть те, кто точит на них зуб. Они не в состоянии направить все свои силы на зачистку химер. Именно поэтому до прибытия императорской армии мы должны сделать все возможное, чтобы сократить число химер. Как думаешь, главы рода видят в происходящем отличную возможность для нашей практики? Поинтересовался я у сестры. Наверное, так и есть, согласилась со мной Виктория. Если мы не сможем справляться с неожиданными трудностями, то величие рода сохранить не получится. Нужна хорошая боевая подготовка, с этим ничего не поделаешь. Жаль, правда, многие этого не понимают. С этим ничего не поделаешь, пожал я плечами. К слову, пока не забыла, неожиданно перевела тему разговора сестра. Скорее всего, на помощь к вам прибудет третий принц. Раз уж ты с ним учишься в одной академии, это будет отличный шанс сблизиться с ним и заиметь какие-никакие связи с императорским родом. Лишним тебе точно не будет. Ну теперь понятно, почему ты выдвинула мою кандидатуру, тепло улыбнулся я сестре. Старшая сестра тебе плохого не пожелает, слегка посмеиваясь, ответила мне Виктория. Дружба с Бореем Суворовым тебе же принесла немало пользы. Так и тут, одно личное знакомство с принцем выведет твой статус на совершенно новый уровень. Глядишь, тебя даже начнут приглашать на императорские мероприятия. Еще бы я любил их посещать, едва удержался я от того, чтобы не закатить глаза. Мне за последнее время с головой хватило всех этих светских мероприятий, где нужно держать образ и со всеми общаться. Подобное очень выматывало. Хотя ты права, лишним оно точно не будет. Мы еще какое-то время поболтали на разные темы, после чего я отправился отдыхать и спать. Завтра предстоял сложный день. Мало того, что мне под командование должны были прислать больше 500 человек, так еще требовалось провести для них инструктаж. А уж про переход под командование рязанских я вообще молчу. Завтрашний день обещал быть непростым. Завтра наступило быстро. Наутро к нам прибыло подкрепление или, вернее сказать, мои новые слуги в размере 70 человек. Сначала я обрадовался такому числу бойцов, ведь это сильно повышало нашу выживаемость в лесу, однако после проведенного инструктажа я оказался разочарован. Судьба, что называется, решила подсунуть мне свинью. Я уж надеялся, что отец пришлет мне в качестве новых слуг опытных бойцов, а не это недоразумение, сказал я Анне после того, как закончил инструктаж с новобранцами для Черного Льва. Зато новоприбывших больше 70 человек, и 10 из них – маги третьего круга. Видимо, попыталась утешить меня девушка, но получилось у нее так себе. Да и ваш отец, скорее всего, озаботился, чтобы никто из этих слуг не был когда-то верен вашим братьям и сестрам. Может и так, только я по их глазам вижу, что они дальше тренировочного плаца никуда не выходили. Да и не горят они желанием во мне признавать своего командира, покачал я головой. Должно быть, дело в старых слухах. Все-таки сколько обратное не доказывай, от прошлого так легко не отмоешься. Тем более, когда эти люди напрямую связаны с моим родом. Думаю, дело вовсе не в слухах. Решила высказать свое мнение на этот счет моя личная слуга. Вы упускаете один момент. Все эти слуги до недавнего времени ходили под Вячеславом Павловичем Беляевым. Он же разящий меч и по совместительству директор всех интернат-домов. Он в их глазах образец воина и того, каким должен быть слуга. Вот заканчивается обучение, и они попадают к вам. А вы, тут девушка замялась, словно боясь задеть словами. Вы очень молодой, и им трудно видеть в вас командира. Дайте им время, и они привыкнут. Может быть и так, но здесь и сейчас это проблема. Потер я двумя пальцами виски. Я уже понял, что в их глазах я сопляк, который выполнил пару миссий и возомнил себя ветераном, знающим все на свете. Хотя, опять же, глупо судить человека лишь по его возрасту. Самое важное, это опыт за спиной. Не бери в голову, это просто мысли вслух. Может, вам стоит оставить работу с ними на Тимофея? Предложила Анна. Он все-таки считается командиром ваших бойцов. Уверен, он найдет к ним подход, это у него в крови. А если нет, то я помогу их вразумить. Вот этого не надо, моментально ответил я своей слуге, понимая, к чему все приведет. Тимофей хотя бы их пожалеет и не станет сильно травмировать. А зная, как ты у нас владеешь навыками ближнего боя, к вечеру они поголовно будут лежать в лазарете. Я не настолько жестокая, возразила девушка, с легким возмущением во взгляде посмотрев на меня. Это до момента, пока кто-то из них не решит затронуть мою личность, ответил я, прекрасно помня, что случилось с Тимофеем во время нашего первого полноценного спарринга. В общем, не надо. Тем более у меня будет для тебя другая задача. Какая задача? Удивленно спросила девушка. Нас в общей сумме больше 100 человек, практически размер целой роты. Одному Тимофею будет трудно руководить таким количеством бойцов. Поэтому я планирую раздробить отряд на 3 части. За каждую из них будете отвечать ты, Вадим и Тимофей, и докладывать ситуацию. Пока что так, а дальше будем действовать по обстановке. Еще неизвестно, на какие миссии нас отправят рязанские, и чего там придется делать. Я передам ваш приказ Тимофею и Вадиму, едва заметно поклонилась девушка. На этом все, можешь приступить к делам, сказал я слуге.